Настал серый пасмурный понедельник, 9 октября. Каупервуд встал, с первыми проблесками света, побрился, оделся и через серо-зеленую галерею прошел к отцу. Старик не спал всю ночь и был уже на ногах. Его седые брови и волосы растрепались. Бакенбарды сегодня отнюдь не выглядели благообразными. Глаза старого джентльмена смотрели устало, лицо его посерело. Каупервуд сразу заметил, как сильно тот встревожен. Отец поднял глаза от маленького изящного письменного стола, где-то раздобытого для него Элсуортом, сидя за которым он методически сводил сейчас свой актив и пассив. Каупервуда передернуло. Он всегда страдал, видя отца встревоженным, а сейчас был бессилен ему помочь. Когда они вместе строили эти новые дома, он был убежден, что дни забот и тревог навсегда миновали для старика. «Подсчитываешь?» — привычно шутливым тоном спросил он, стараясь по мере сил подбодрить отца. «Оцениваю свои ресурсы, чтобы знать, с чем я буду иметь дело, если...» Он искоса посмотрел на сына, и Фрэнк улыбнулся. «Не надо волноваться, отец, я уже говорил тебе, я все устроил так, что Батлер и его приятели будут вынуждены поддержать рынок. Я попросил Райверса, Таргула и Гарри Элтинджа помочь мне сбыть на бирже мои бумаги. Это ведь лучшие маклеры. Они будут действовать очень осторожно. Я не мог поручить этого Эду или Джо, ведь тогда все сразу бы поняли, что со мной происходит. А эти ребята создадут впечатление, будто сбивают курс ценностей, но в то же время не станут сбивать его слишком сильно. Мне нужно выбросить на биржу столько акций, чтобы, продав их на 10 пунктов ниже курса, реализовать 500 тысяч долларов. Возможно, что бумаги ниже не упадут. Сейчас трудно что-нибудь предугадать. Не может же падение длиться без конца. Если бы мне только узнать, что намерены делать крупные страховые общества. Утренние газеты еще не приносили? Каупервуд хотел позвонить, но подумал, что слуги вряд ли встали. Он сам пошел в переднюю. Там лежали пресса и Public Ledger, еще влажные от типографской краски. Бросив беглый взгляд на первые страницы, он сразу изменился в лице. В прессе был помещен большой, на всю полосу план Чикаго, имевший устрашающе мрачный вид. Черной краской на нем была отмечена горевшая часть города. Никогда еще ему не приходилось видеть столь подробного плана Чикаго. Белое пространство на плане — озеро Мичиган, а вот река, разделяющая город на три почти равные части — северную, западную и южную. Каупервуду вдруг бросилось в глаза, что город распланирован несколько необычно и чем-то напоминает Филадельфию. Торговая его часть площадью в 2 или 3 квадратных мили была расположена на стыке 3 главных частей города, к югу от основного русла реки, там, где после слияния юго-западного и северо-западного рукавов она впадала в озеро. Это был большой квартал в центре, но, судя по карте, он весь выгорел. «Чикаго — сплошное пожарище», — гласил огромный жирный заголовок во всю ширину листа. Затем следовали подробности. Страдания тех, кто остался без крова, число погибших в огне и число потерявших все свое состояние. Далее обсуждался вопрос о том, как отразится пожар на восточных штатах. Высказывались мнения, что страховые общества и промышленники, возможно, окажутся не в силах выдержать такие огромные убытки. «Проклятие!» — мрачно буркнул Каупервуд. «Черт меня дернул впутаться в эти биржевые дела!» Он вернулся в гостиную и углубился в чтение газет. Затем, несмотря на ранний час, поехал вместе с отцом в контору. Там его уже ждала почта. Больше 10 писем с предложением аннулировать те или иные сделки или же продать бумаги. Пока он стоя просматривал корреспонденцию, мальчик рассыльный принес еще 3 письма. Одно из них было от Стинера, сообщавшего, что он будет в городе к полудню, раньше ему никак не успеть. Каупервуд одновременно почувствовал и страх, и облегчение. Ему потребуются крупные суммы для погашения ряда задолженностей еще до 3 часов. Сейчас дорога каждая минута. Необходимо перехватить Стинера на вокзале и переговорить с ним раньше всех других. Да, день предстоял тяжелый, хлопотливый и напряженный. К прибытию Каупервуда 3-я улица уже кишала банкирами и биржевиками, которых привела сюда крайняя острота минуты.